«Гусь-гусь» представляет суперкурс Тамары Идельман «История мира». Глава 3. Древний Египет. Лекция 6. Как люди создавали культуру. Мы уже говорили в одной из наших лекций о замечательной древнеегипетской сказке. Сказке о потерпевшем кораблекрушение, которая записана на папирусе, хранящемся сегодня в Эрмитаже. В этой сказке герой отправляется в далекую страну, корабль погибает, он оказывается на загадочном острове, его спасает волшебный змей, и потом он счастливо возвращается домой. Это просто сказка. Это вроде бы далеко не самое главное, что было в египетской истории, в египетской культуре. А в египетской культуре столько всего было. Здесь строились огромные храмы, гигантские статуи богов. Писалось множество разных книг. Но на этом фоне эта сказочка, ну да, это, конечно, очень интересно. Но с другой стороны, мы можем подумать вот о чем. Какой путь, огромный, длинный, сложный путь должна была пройти египетская культура, чтобы эта сказка была создана? Ну, для начала, герой отправляется в рудники царя. То есть царь отправляет его в экспедицию, чтобы из каких-то далеких рудников добыть, очевидно, драгоценности какие-то для двора фараона. Значит, для начала нужно было, чтобы появился царь. Уже это возникло не сразу, естественно. Мы знаем, что Египет, если верить древним историкам, сначала был разделен на 40 крошечных государств, так сказать, 40 номов. Это, конечно, были такие маленькие общины, наверное. Потом возникло два государства, Верхний и Нижний Египет. Потом они объединились. Это все тоже часть культуры. То, как постепенно, медленно создавалось единое государство, которым начинает управлять фараон. Дальше. Фараон отправил экспедицию в далекую страну за рудами, за какими-то драгоценностями. Это значит, что египтяне знали о других странах. Египтяне много чего знали. Они описывали разные страны. Страну Пунт, страну Кефтю, страну Нубию и многие другие. Они умели уже организовать экспедицию. Кстати, экспедиция на корабле. Египтяне много путешествовали по Нилу, естественно. Вся их жизнь была построена вокруг Нила. Но по Нилу можно было плавать на небольших лодках. А вот для того, чтобы отправиться в путь по морю, надо было уже построить большие корабли. И мы знаем, опять же, далеко не только из сказки. Вот уже шла у нас речь о рельефах, которые есть в храме царицы Хатшепсут, где видно, как целых 5 кораблей, большая экспедиция отправляется в далекую страну Пунт. То есть они умели уже строить большие корабли, и мы знаем, что они совершали далекие путешествия. Это тоже большое умение. Ну и, наконец, вот эта сказка, когда кто-то ее придумал, кто-то ее рассказал, ее надо было записать. Для начала на чем? Но надо было научиться делать папирусы. Папирус – это растение, в частности, растущее в дельте Нила. Надо было брать стебли папируса, их укладывали крест-накрест несколькими слоями, потом клали под пресс, они выпускали сок, сок этот склеивал вот эти расплющенные слои, и так получалось, ну, что-то вроде бумаги. Даже, собственно, слово «бумага» во многих языках – paper, papier, papier – происходит, конечно же, от слова «папирус». Во всем древнем мире писали на папирусах, но он у нас ассоциируется прежде всего с Египтом. Ну, во-первых, потому что его здесь производили, а во-вторых, потому что папирусы хорошо сохраняются в сухой египетской земле, и здесь их много найдено. А вообще-то на папирусах писали и в Греции, и в Риме, и в самых разных местах. Таким образом, книги, сделанные из папируса, это не были книги в нашем понимании, это были свитки. Их сворачивали. Иногда, чтобы перенести несколько книг, их клали в корзину. Я всегда представляю себе, когда рассказываю об этом, всегда представляю себе зонтики, которые где-нибудь в парикмахерской, скажем, у выхода стоит несколько зонтиков в корзине. Ну, вот примерно так складывали папирусы, и можно было перенести целую книжную полку. Удобно. Хотя, с другой стороны, когда перелистываешь книгу, то так легче найти нужное место. Но это уже совсем другой разговор. Во всяком случае, сказка о потерпевшем кораблекрушении была записана на папирусе. Это значит, что люди уже умели изготавливать папирусы. Но тут подходим к самому главному. А как ее записать? Для этого должны были появиться иероглифы. История создания, развития, возникновения иероглифов и история их расшифровки – это очень сложная, очень запутанная, очень увлекательная история. Всю ее здесь не рассказать. Но скажем только вот что. Во-первых, иероглифы очень сильно менялись. Они не сразу стали такими, какими они будут, скажем, к концу существования египетской цивилизации. Почему иероглиф отличается от буквы? Буква передает звук, а иероглиф… И вот здесь мы сразу упираемся в сложность. А иероглиф передает разные вещи. Есть иероглифы, которые передают звук, причем только согласные, потому что гласные не писались. Есть иероглифы, которые передают несколько согласных. Есть те, которые изображают целое слово. А есть те, которые специально еще для лучшего понимания рисовали в конце, скажем, слова, чтобы пояснить, что это значит. Иногда египтяне писали справа налево, иногда слева направо, иногда сверху вниз. И интервалов между словами не делали. Можно представить, как все это облегчило жизнь ученых, пытавшихся расшифровать иероглифы. Многие ученые бились над этим. Надписей египетских осталось много. И на папирусах, и на каменных стелах, на пирамидах, на гробницах. Но как их прочитать? И ученые ломали голову. Одни говорили, что это все буквы, другие, что это картинки просто. Пока, наконец, не появился великий лингвист Жан-Франсуа Шампальон, который жил в начале XIX века, и он сумел расшифровать иероглифы. Конечно, ему очень повезло. Ему повезло, потому что во время египетского похода, который был совершен французской армией во главе с Наполеоном, был найден знаменитый Розетский камень, который сейчас хранится в Британском музее в Лондоне. Но в какой-то момент французам пришлось отдать свои находки англичанам во время войны. И вот он хранится в Британском музее в Лондоне, и это, конечно, гордость Британского музея. А чем Розетский камень так помог? Дело в том, что там один и тот же текст был написан древними иероглифами, потом он же был написан иероглифами, скажем так, упрощенными, и он же был написан по-гречески. Вот первое, что надо было сделать Шампальону, то, что верхние тексты воспроизводят гречески, это было более-менее понятно. А вот то, что они все три одинаковые, это тоже еще надо было додуматься до этого. Шампальон знал невероятное количество языков, в то же время множество языков восточных. И он не пытался разгадывать один какой-нибудь знак или одну картинку. Он пытался понять принцип, по которому устроены эти тексты. И ему это удалось. Но известно, что тоже такой прорыв он совершил, когда он понял, что имена царей, а из греческого текста было видно, что там упоминаются несколько царей, в том числе Птолемей, что имена царей окружены таким овалом, он называется картуш. И выделив эти имена в египетском тексте, после невероятной работы, то, что я так быстро рассказываю, это может показаться, что это очень легко. На самом деле у него ушло на это много лет. Он сумел расшифровать имена царей, таким образом расшифровать первые знаки, ну и дальше пошло все дальше и дальше. И благодаря открытию Шампальона нам открылся целый мир египетской культуры. Конечно, мы знали и до этого пирамиды, статуи, мумии, гробницы, много-много всего. Но теперь ученые могут прочитать любой египетский текст. Ну, естественно, если только он не испорчен. Они могут прочитать папирус, они могут прочитать надписи на стене гробницы и узнать, кто здесь был похоронен. Они могут узнать очень многое. И благодаря этому мы знаем очень и очень много о том, как была устроена египетская культура, чего в ней только не было, как много всего египтяне умели. Конечно, среди этих надписей есть просто надписи, возвеличивающие очередного фараона. Но это тоже важно, это история. Это история о том, куда пошел фараон, походом, с кем он сражался. Может быть, его победы преувеличены, но все равно это ценнейшие сведения. Есть дипломатическая переписка. А есть научные папирусы. Например, благодаря множеству найденных медицинских папирусов мы знаем, как прекрасно была развита медицина в Египте, как хорошо они лечили. Конечно, многие болезни они считали происходящими от волшебных причин и лечили их тоже с помощью жрецов, с помощью магии, с помощью заговоров. Это было. Но одновременно с этим они знали целебные свойства трав, они умели делать хирургические операции, они лечили зубы, то есть они умели лечить людей. Считается, что первым великим врачом был мудрец Имхотеп, тот самый, который придумал, как построить пирамиду. И, ну, про него много потом рассказывали сказок, и с веками его стали считать волшебником, колдуном. Потом греки стали говорить, что Имхотеп – это египетское имя их бога Асклепия, бога медицины. Но это будет уже позже. А изначально говорили о том, что Имхотеп был одним из первых, кто начал лечить людей, кто распределил болезни, описал их, а это всегда очень важно для медицины, и научился лечить очень многие заболевания. Вот не были бы расшифрованы иероглифы, мы бы об этом не узнали. Точно так же, как мы бы не узнали, как хорошо была развита у египтян астрономия. Конечно, для них астрономия тоже была связана с богами, с волшебством. Это не совсем наша сегодняшняя наука. Но при этом они умели очень хорошо наблюдать за звездами. Они записывали перемещение звезд, зарисовывали созвездия, следили за ними. У египтян был очень точный календарь, один из самых точных в древнем мире. Они знали, что солнечный год составляет 365 дней. Это уже было очень большое достижение. Другое дело, что они не учитывали тот маленький хвостик, потому что на самом-то деле Земля вращается вокруг Солнца не за 365 дней, а за 365 дней и одну четверть. Вот эту вот четверть они не учитывали. У них не было високосного дня, который есть у нас и который помогает нам не отставать от реальной жизни, нашему календарю. А у египтян этого не было. Поэтому возникла очень интересная вещь. Их Новый год весь, конечно, был связан с Нилом, как и все в жизни. Год египтян делился на три части. Время половодья, время разлива Нила, тот период, когда Нил разливается. Теоретически это начиналось где-то с середины июля и дальше до осени. Дальше время всходов, время урожая. С середины осени до середины весны. И время засухи, с середины весны до середины июля. Все очень четко, ясно и хорошо. Первым днем года считался тот день, когда звезда Сириус, а она очень ярко и хорошо видна на небосклоне, когда рано утром восходит звезда Сириус. Все очень хорошо. Это был Новый год, как раз когда начинался разлив Нила, его отмечали. Все замечательно. Но вот этот самый хвостик неучтенный, вот это отсутствие високосного дня, оно им мешало. И поэтому за каждые 4 года их календарь отставал от реальности на один день. Но естественно, что сначала это было незаметно. Они отмечали Новый год, когда встает звезда Сириус. Через 4 года что-то там чуть-чуть на один день как-то это... Ну, Сириус все равно примерно на том же месте поднимается. Проходит еще 4 года. На 2 дня отстали. А потом проходят года, десятилетия. И тот период, который называется периодом разлива Нила, а Нил совершенно не разливается в это время, потому что календарь отстал. И потом отставал еще больше, все уже забыли, что Новый год должен быть в тот момент, когда рано утром на заре можно видеть подъем звезды Сириус. Все уже сбилось. Ну, по-прежнему, по привычке называли одно время временем разлива Нила, другое временем урожая, но только все было совсем по-другому. А потом вдруг с удивлением жрецы записали, произошла странная вещь. Когда начинался период разлива Нила, Нил действительно разлился, и Сириус поднялся. Это значит, что их календарь совершил полный круг и опять совпал с природным календарем. Для этого понадобилось 1460 лет. А потом он опять стал отставать, а потом снова вернулся. Но, несмотря на это отставание, мы можем только восхититься тому, как хорошо египтяне знали созвездия, как хорошо они знали астрономию, как хорошо они знали геометрию, как хорошо они умели строить, что их постройки стоят веками и тысячелетиями. И, конечно, мы должны быть очень-очень сильно благодарны Шампальону, благодаря которому ученые могут читать египетские папирусы и рассказывать нам о египетской культуре. Это последняя лекция третьей главы суперкурса «История мира». Обязательно послушайте остальные главы про первобытность и архаичные народы. Над курсом работали научный руководитель Екатерина Александрова, редактор Анна Шур, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Михаил Трунин, звукорежиссер и композитор Дима Гудничев, а обложку нам нарисовала Аня Деревянкова.